Сирано и Эбигейл. Наш сын Игорь окончил Лондонский университет и приехал к нам в Мюнхен. Ура! У нашего мальчика высшее образование. Да, вы хотели, чтобы у меня было высшее образование. Но это только образование и предпосылка к приобретению специальности, профессии, ремесла. Я бакалавр истории, я могу пойти учиться дальше, могу учиться на учителя истории. Не слышим энтузиазма в его голосе. Понимаю, парню 22 года, он жив и динамичен, у него буйные шевелюры и не менее буйные фантазии, и такому идти учителем в школу, да еще в Англии. Я могу пойти наниматься на самую низшую должность в какую-нибудь контору, где пригодятся мои языки и гуманитарное образование, и то, что я из СССР. Куда? Ну, например, в Институт стратегических исследований. Слыхали о таком? Мой русский плюс немецкий плюс английский языки. Я знал, что такое Британский институт стратегических исследований. Я видел его сотрудников. Мне советологи в штатском были неприятны, как говорят, по определению. Эти головастики и синие чулки, мнившие себя знатоками СССР, мало знали, а если и знали, то именно то, что не имело в моих глазах ничего общего с Союзом. И вообще хватит уже того, что я служу на свободе. Что хочешь ты, сынок? Ребята, дайте мне шанс. Я хочу продолжить учебу в театральном институте Ли Страсберга в Нью-Йорке. Это знак судьбы. Да здравствует третье поколение артистов, Паничи! Вскричал восторженно бывший артист Юлиан Панич и счастливо улыбнулась недавняя артистка Людмила Панич. Замечу, к слову, что и мой отец в артистах долго не продержался, хотя, как говорят, подавал надежды, и играл какие-то роли в труппе бродячих трагиков братьев Адельгейм, гремевших по русско-украинской провинции в первые послереволюционные годы, да и второе поколение, то есть я актерством прожил только 7 лет. И вот теперь еще одно актерское имя — Панич, уже в транскрипции Игор Паниш. А Страсберг тебя возьмет, а я попробую. Американский Станиславский Ли Страсберг в Америке был, возможно, наиболее последовательным приверженцем великого мхатовского мага. Но в его методе упор делался на той части наследия Константина Сергеевича, которая изложена в книге «Работа актера над собой». Страсберг тоже учил своих студентов работать над собой, работать самостоятельно, без вождей и кнута режиссуры. Он внимательно наблюдал за студентами. А в итоге наблюдений за нашим сыном сказал нам с Людмилой, что актерская карьера Игоря на вырост. Он должен пожить подольше и постареть. Он должен пообтереться в жизни. И вот когда он обретет опыт и морщины, его будут ждать настоящие роли. Игорь Панич ждать не хотел. Он поиграл в нескольких спектаклях офф-офф-Бродвей, то есть за границами Бродвея, а потом в 1980 году сам продюсирует спектакль, то есть берет на себя обязанности и бремя директора и финансиста. Он должен найти жертвователей спонсоров и уговорить хозяина театрального помещения поверить в успех начинания и предоставить помещение для репетиции спектакля. Таких людей он находит, причем без лишней скромности замахивается не на спортивный зал какой-нибудь бруклинской школы или библиотеку в Квинсе, а на помещение репертуарного театра класса Офф-Бродвей на 48-й улице Манхэттена. Он решает не ждать морщины опыта и сам назначает себя на главную роль. И какую? Сирано де Бержерака, о котором в Штатах мало кто слышал. И это не мы ему предложили пьесу Растана, он выбрал сам. Правда, он рос в доме, где годы и годы произносилось имя Сирано. Мы с Людой играли эту пьесу на радио, в радиопостановке «Сирано де Бержерак» с Игорем Горбачевым в главной роли. Ах, Горбач, Горбач, он так и не сыграл на сцене, будто для него молодого написаны роли французского бритера и поэта. Потом мы с Людой снимали телевизионный фильм «Баллада о Сирано» с Петром Гориным и Аллой Балтер в главных ролях. А еще на стенах у нас в ленинградской квартире висело настоящее французское оружие, рапиры. Их клинки можно было связывать узлом. Сирано, так дерзко, сократив название лирической комедии Растана, озаглавил свою композицию по пьесе «Юный продюсер» и 2 месяца кромсал текст, вычищал его от излишней театральной трескотни, отбирал наиболее современно звучащие куски и склеивал их, и компоновал основу будущего спектакля. Затем Игорь стал сколачивать производство. Он нашел пару таких же, как он, энтузиастов театрального дела, и они начали с того, с чего начинается всякое современное произведение театрального искусства — собирание денег. Я не присутствовал при этом действии. Но мой друг Жан-Мари Буттекен, замечательный фотограф из Германии, оказался случайно в те дни в нашей квартире в Нью-Йорке, и позже он восхищенно вспоминал. Я был свидетелем многочасовых телефонных атак на тех, кто мог бы раскошелиться. Твой мальчик дрался, как лев, извивался, как змея. Он сыграл 100 раз Сирано, 1000 раз, сидя на диване перед телефонным аппаратом. Но доллара на спектакль американцы давали с трудом. На церковь, на школы, на инвалидов щедрее людей не найдешь, но на театр. И первые деньги. Пару сотен долларов дали на постановку Сирано русские эмигранты первой волны, Галина Михайловна, Михаил Константинович Клюги. Эти 2 немолодых человека, познавшие эмиграцию в Китае в 20-х, своими силами ставшие на ноги и сколотившие состояние не спекуляциями, что в бизнесе естественно даже приветствуется, а инженерным талантом Михаила Константиновича Клюги в 40-х годах, теперь, став американскими миллионерами, помогали людям и делали добро. Через их дом в центре Нью-Йорка прошли десятки, может быть, сотни иммигрантов. Каждому в этом доме находился дельный совет, а в случае нужды — деньги. Не отставала от родителей их дочь Светлана Харрис, добрая подруга многих и многих. Продюсер Игорь находит партнеров по бизнесу, сколачивает бригаду сотрудников и проводит кастинг, отбор актеров. Загвоздка. Не найти бесплатного режиссера на малый бюджет его продукции. Мама, папа, выручайте. Нью-Йорк для нас, Людой, стартовая площадка для выхода на другую стезю, театральную режиссуру. Здесь мы поставили первый в нашей жизни спектакль. Артисты готовы репетировать и играть бесплатно. Им это единственный шанс показаться актерским агентом. А вот это нам было понятно. Мы знали, что без агента, который будет тебя толкать, актеру, режиссеру, писателю, художнику, музыканту не пробиться. Просто так с улицы на сцену или под кинокамеру подают только в голливудских сказках про Золушек. Актеры годами ищут и, как редко находят, шанс показаться и заинтересовать собой агента. Какого-никакого. И спектакли играют в надежде, авось кого-то заметят. Возьмут под покровительство. Не бесплатные, конечно, и начнут толкать, продвигать. Мы, режиссеры, в толкании не нуждались, агентов не искали и согласились на гонорар по доллару на каждого. Не грабить же в самом деле собственного сына. Актеров Игорь набрал без нас. Мы получили уже готовый пакет. Оказалось, что и на декорации, и на костюмы денег нет. За костюм мы заплатили сами, отказавшись от коврового покрытия в нашей квартире на 13-й улице. Декорации нам придумали и изготовили наши друзья, московские художники и эмигранты. Саша Блох создал декорацию из ничего, а Семен Галкин — рисованную афишу. Дело оставалось за небольшим спектаклем. Наступило время встречи с актерами. Их 13, все примерно одного возраста, до 30. Все окончили курс в театральных школах или университетах. Все бедняки перебиваются в ожидании шанса случайными заработками. И у всех одна мечта — выйти в звезды. Одна забота — хотя бы раз, один раз показаться, чтобы их увидели актерские агенты. Без агента актеров в Штатах ни шагу. И мы поняли, что нужно, помимо всего прочего, ставить спектакль так, чтобы каждый из 13 имел свою сцену, то есть свое время и место в спектакле. Еще задача — перевод. Мы не настолько хорошо владеем английским, а в нерве, в заводе, в запале теряются и русские слова. Игорь заранее сделал нам англо-русский зеркальный перевод. Каждая строчка по-английски соответствовала строчке по-русски. Но кроме строчек, кстати, американские актеры называют слова роли строчками. Как перевести с нашего понимания и чувствования на их опыт восприятия жизненных и сценических ситуаций? Как зацепить их ментальность? На первые репетиции ждали от артистов всего чего угодно. Не понимаю, это у вас у русских так, а у нас. Объясните, растолкуйте, найдите во мне то, что вам нужно, но я вас не понимаю. И правда была бы на их стороне. Американские актеры, парни и девушки, работающие официантами и полотерами, рассыльными и шоферами такси, пришли к нам, отказавшись от стабильного заработка. Они репетировали, что называется, себе в убыток. На раскачку времени не могло быть. Не было его. Люда составила, как, впрочем, и всегда во всех делах, от поездки в магазин до покупки загородного дома график. В данном случае график наших репетиций. День премьеры обвела красным фломастером, а отклонений быть не могло. Никакие иное, потому что в производстве не могли иметь места. Вот и теперь, в наших последних всплесках режиссуры, в условиях менее экстремальных, мы все равно следуем жесткому графику выпуска спектакля с точно оговоренной датой премьеры. Итак, первые репетиции. Мы пришли раньше на полчаса. Наши актеры уж находились на месте, они разминались, каждый как мог. Кто-то скакал через скакалку, кто-то растягивался, приседая в шпагате. А исполнительница роли Роксаны Эбигейл Шератон поздоровалась с нами, стоя на голове. От нерешительности мы просили вместо нашей режиссерской экспликации начать репетицию щитки по ролям, без наших напутствий и корректуры. Пусть, думаем, сами окунутся в текст. Пусть запутаются в нем, ведь это первая читка, а мы уж потом начнем ставить вешки, разбивать на куски и прочие режиссерские уловки применим. К тому же у нас был еще отработанный прием. Следуя Станиславскому, мы считали, что первая читка по ролям. Самое искреннее. Артист впервые сталкивается с текстом. Он и без текста весь на взводе, но он еще не загружен режиссерскими указаниями, порой понятными не с первого раза, идет только от себя. Артист на первую читку, как правило, приносит свое мироощущение и первозданное ощущение от предложенного к игре образа. «Давайте-ка просто прочтем пьесу по ролям», — сказали мы с Людой и уткнулись в свои шпаргальные двуязычные экземпляры. И первый шок. У каждого из 13 практически уже сделана своя роль. Текст буквально отскакивал от зубов. Где репетировали? Дома. Собирались до нас? Нет, репетировал каждый в отдельности. Зубрили текст? Конечно, чтобы текст не держал, чтобы было легче репетировать. Так, подумали мы, припомнив многонедельные, многомесячные читки за столом. Когда мы, наши русские коллеги-актеры, по складам продирались в чаще чужих и не поддающихся слов, ожидая, когда текст уляжется. И вот уже с разогретыми артистами мы начали ставить наш первый спектакль. Как работали? Весело и профессионально. Например, на роль Вольвера, того, кого Сирано побеждает в первом же поединке, читая свою балладу о носе, Игорь пригласил актера по имени Тот Левит. Был Тот немцем, английскую фамилию взял для сцены. Когда я увидел его впервые, то спросил его по-немецки, «А чем вы живете в Нью-Йорке? Раз вы пришли ко мне, значит, в театре вы не работаете? Но очень хочу. А пока мы сидели за столом». Рядом с Тоддом сидела его худенькая миловидная жена. «Чем зарабатываете?» И дальше произошло что-то невообразимое. Тот, ловит, размахнулся и врезал по лицу своей жене. Та от удара взлетела над столом и шмякнулась на пол. Он бросился к ней лежащей, но получил снизу удар в пах ногой, и теперь он взвился. А падая, получил еще удар в живот и сложился, как перочинный ножик. Жена Тодда его распрямила третьим ударом под подбородок, и он, сделав сальто назад, встал, как вкопанный. Опля! Тодд и его жена улыбались. Ну, гениально! Нас приглашают в клубы и на дискотеки, чтобы мы подрались. После нашего безобразия на завтра разносится слух, что в студии 26, например, или на дискотеке в Квинси, вчера была ужасная драка, и публика валом валит в студию 26 или на дискотеку, а вот сегодня будет мордобой. Это рискованно. Только если улечат в подставе, тогда можем погореть. Отлупцуют почем зря. Но мы кочуем. Сегодня здесь, завтра там. В Нью-Йорке 300 клубов, в которых нас ждут, так что по разу в год в самый раз. Где вы учились? Чему? Ну, актерству. В Гамбурге, в театральной школе при театре Талья. А драться? Он развел руками. Самоучка. Но я люблю шпагу, это аристократично, не так ли? Пусть мой герой-мерзавец и исчезает после первого же действия, но это наш с женой шанс. А на что надеется ваша жена? На шанс мужа, разве этого мало? Все равно дерется со мной, Вольвером, и на нас в Нью-Йорке смотрят люди, видевшие в жизни и в кино не одну драку. Да уж, в драке нужно ошарашить зрителя. Тот сказал, мы поработаем с Игорем сами, не трогать этот кусок пока. Идет? Идет. Через пару недель нам показали с Людой этот кусок спектакля на сцене. В зале были только двое мы. Так просили актеры, они показывали наработанные. Сначала все шло как обыкновенно, все как у Растана. Вольвер задирается, все равно отмахивается от назойливого дворянина, потом вступает в поединок, сочиняя на ходу боя балладу в несколько строф. Начали! И вот артисты выхватили шпаги и заблестели клинки, и темп поединка сразу высок. Мелькают шпаги, и бой становится все отчаяннее, опаснее. Мы кричим из зала, слушайте, черт вас подери, не машите так шпагами, осторожней. В ответ, дзинь, бат, вжик, ну вас нафиг с вашими американскими штучками, кончайте, ребята. Так, так, так, стучат каблуки, вжик, брым, дзинь, звенит оружие. И в это же время, задыхаясь, Игорь все равно выкрикивает текст своей баллады. «Я попаду в конце посылки», — обещая все равно Вольверу в конце каждой строфы. И раз! — срезанный упал на пол. Воротник у Вольвера Тодда в голове мелькнуло. Отрывались ли завязки, или воротник срезан? И тут же «Как срезан? Чем это срезан?» Бац, вжик, дзинь, что они дерутся острыми шпагами? Да они что, с ума сошли? Осторожней, осторожней, кричим мы по-русски. Тот ловит, не понимает русского, но и немецкие слова он тоже не слышит. Не слышит нас, Игорь. Мы с Людой вжались в кресло и замерли в ужасе. Да, папаша Панич помирает от страха. А ты, мама Панич, отправляйся-ка в обморок. На сцене ваш сын все равно выбивает рапиру из рук Вольвера, и рапира впивается в пол. Господи! Значит, шпага без наконечника. А в конце дуэли все равно всаживает свою шпагу в пол. Теперь зритель поверит, что мы дрались, а не танцевали со шпагами в руках. Мой сын тяжело переводит дыхание. Я млею от удовольствия, хотя вида не подаю. Ну а как же? Никакого папино-маминого покровительства, наоборот. Ты загоняешь текст, а текст нужно нам слышать и понимать. Это весьма сложно режиссеру работать в театре или в кино с собственным чадом. Тебе ж, по сути, профессии, кроме мотивации и разъяснений, нужно искать в работе сына или дочки ошибки и указывать ему, ей, на них. А если при этом ты видишь, что масса сыновних ошибок рудиментарны, что эти ошибки и неустраивающие тебя качества унаследованы им от тебя, Мои ошибки в сыне вижу болезненно, но как я счастлив, когда вижу в нем его собственные, на меня не похожие, и более качественное актерское исполнение сложнейшей роли, о которой сам мечтал столько лет. Нет, я не смог бы так, как он, фехтовать. Я не смог бы так любить, как любит Роксану, этот наш, его Сирано. Я не смог бы в точно обозначенном месте заплакать, как он, без наигрыша, изнутри, точно, по школе, все прожить. Мальчик мой, Егорушка, какой ты взрослый, как напряглась на лбу твоем жилкой, как потекла по щеке слеза. На роль Роксаны пробовались десятки нью-йоркских актрис. Да, я забыл рассказать, что по установленным профсоюзом актерам правилам, перед запуском спектакля мы были обязаны оповестить в газетах всех актеров Нью-Йорка, а в Нью-Йорке в те годы насчитывалось 36 тысяч профессиональных артистов, что такие-то проводят набор артистов на такие-то роли, и просмотр будет там-то и там-то. Нужно было на несколько дней снять номер в приличной гостинице и принимать претендентов и претенденток на роли в спектакле «Сирано», который продюсировали Игорь Панич и Шейн Кирпатрик. Итак, на роль Роксаны пробовались десятки и десятки актрис. Были Роксаны-блондинки и брюнетки, были чернокожие и Роксаны с явными азиатскими чертами лица, и все они были молоды, хороши собою и готовы к просмотру. У каждой сделан кусок текста, монолог или даже целая сцена. Ее претендентка предлагала посмотреть продюсерам перед разговором о роли. Все они приходили с ролями, подготовленными в короткий срок педагогами-репетиторами, которых тоже много в Нью-Йорке. Наконец продюсеры остановились на 23-летней Эбигейл Шератон. Сказать, что Эбигейл красива, значит, ничего не сказать. Она была образцово красива. Фигура в классических параметрах, и рост прекрасный, и ноги стройные, и шапка естественных золотых волос, и улыбка во все 32 зуба, будто созданных специально для рекламы зубной пасты. Она и в умственном плане была образцовой, ее IQ, уровень интеллекта, намного выше среднего. Она выиграла конкурс нью-йоркских интеллектуалов, была блестящей шахматисткой. Она, я просто устал перечислять явные скрытые достоинства Эбигейл Шератон. Отец ее знаменитый летчик, герой Второй мировой войны. Мать и сестра посвятили своей жизни карьере Эбигейл. Она принесла как-то на репетицию обложку нью-йоркского модного журнала, где была сфотографирована в трико и подбитом красной материей плаще «Суперледи», женский аналог «Супермена». Она ждала, что вот-вот агент ее раскрутит именно в образе «Суперледи», а пока решила поработать в нашем маленьком спектакле. Когда я увидел ее в первый раз, естественно, залюбовался ею, но и расстроился. Такая Роксана перетянет на себя весь спектакль. Публика будет ломиться, чтобы смотреть историю ослепительно красивой парижской куртизанки, в которую влюблен какой-то длинноносый поэт. Во время репетиции, находясь за кулисами, Эбигейл Шератон вставала на голову и так стояла вплоть до своего выхода на сцену. Ну, что ж, подумал я, у нее свой метод. Но стояние на голове не помогало. Выходя на сцену, Эбигейл Шератон дурнела. Ее движения становились скованными, и тускло звучал ее голос. Есть такие актерские особи, кого сцена красит, примеров тому тьма, а есть бедолаги, которые с выходом на сцену теряют свое природное обаяние и красоту. Думаю, что Эбигейл была именно из таких. И она, будучи всесторонне одаренной, рисовала, пела, играла на гитаре и фортепиано, да вообще умница, вот этого своего изъяна не понимала. На сцене старалась как могла и выглядела, в общем-то, пристойно, вполне пристойно, придраться не к чему, но не засветилась, не стала звездой, а была настроена и воспитана только на карьеру и судьбу звезды. Забегая вперед, скажу, что после нашего спектакля никаких приглашений никто из наших ребят ни от каких агентов не получил. Агенты просто не пришли. Хотя это был спектакль калибра офф Бродвей, и появились уважительные рецензии в нескольких газетах. А вот и агенты, от которых зависит направление актеров хотя бы на кастинге, пробы и просмотры, на наш плохо разрекламированный в прессе спектакль не пришли. Им, агентам, никто не был нужен, даже почти что раскрученная Эбигейл Шератон. Все 30 с лишним представлений Эбигейл сыграла ровно, четко и без блеска. Те, кто видел ее, уважительно благодарили нашу златокудрую Оксану, но не восторгались ею. А ей нужен был восторг, хотя бы 3 минуты восторга. Когда показы спектакля кончились, Игорь еще какое-то время общался с Эбигейл. Она выживала, как выживают все и всегда в этом прекрасном и жестоком городе. Эбигейл еще пару раз забегала к нам на 13-ю улицу и убегала, получив очередной телефонный месседж. «О, это, кажется, настоящее предложение! О, вы увидите! Вы еще увидите!» Она металась по Нью-Йорку на какие-то фотосессии, на какие-то презентации. А еще выигрывала интеллектуальные и художественные конкурсы. Она отлично рисовала и писала стихи, которые публиковались. Последний раз мы увидели ее на улице в Нью-Йорке. Мы проезжали мимо, тормознули. «Эбигейл! Мама! Папа! Хай! Как дела?» Она называлась мамой и папой в ту пору, когда мы репетировали Сирано. Она бросилась к нашей машине, обнимала, целовала нас. «Как ты, девочка? Как идут у тебя дела? Гениально! Я в 5 минутах от такого успеха, Еще пара шагов, и вы обо мне услышите». Ее выразительные синие глаза как неестественно блестели. Игорь услыхал, что Эбигейл подсела на травку. Она не перейдет черты, она умная, опомнится. А спустя несколько месяцев он позвонил из Нью-Йорка нам в Германию, сказал, что Эбигейл больше нет, что ему позвонили из полиции, так он был среди тех, кому она звонила в последний день. Звонок к нему зафиксирован на ее мобильнике, но трубку он не взял. Остался месседж: если будет время, позвони. Но в тот день Игорь был без мобильного телефона. Я смотрю на ее фотографию и думаю: ах, Эбигейл, Эбигейл Шератон, супервумен из рекламного буклета какого-то супермаркета. Не родись богатый, не родись красивый, а родись счастливый. Бог тебя обидел, обделил, дорогая ты наша Роксана. Может быть, какую-то талику вины мы должны с Людой разделить тоже. И мы не углядели беды, и мы не вложили в нее. А что вложишь? Талант хорошеет на сцене, но разве этому научишь?